Глава шестая. «Да пошел ты в жопу, Артурчик! Откуда я знаю? Какой Давид? Ты о чем вообще?» В ответ понеслась настолько отборная брань, что я брезгливо отключилась и поставила телефон на беззвучный. Но уж нет, сегодня ничто не испортит мне вечер. Хватило и предыдущих 3 лет. «Что там?» — нахмурилась Лидуся. Она не могла не услышать этих жутких звуков, хотя, кажется, их было слышно на весь магазин. Даже парочка покупателей обернулись. Я сокрушенно покачала головой. «Достал!» «Забудь о нем. У нас сегодня особенный вечер. А этот мудак будет куковать с мамочкой и смотреть тебя в телевизоре». Нам упаковали платье, и мы отправились в ближайший салон, предварительно проверив, смогут ли те нас принять. «Ты знаешь, я все-таки подала на развод. Выйдя из Элизиума, мы свернули на соседнюю улицу и зашагали по тротуару, предвкушая грядущее преображение». «Наконец-то! Не прошло и 3 лет!» Я улыбнулась. «И правда, большой путь начинается с малого. Надеюсь, моя затея увенчается успехом. Кажется, избавься я от мужа со свекровью, и начнется настоящая жизнь». Эти двое словно тащили меня на дно, повиснув неподъемным грузом, и физическим, и моральным. Кто бы знал, как сильно я от этого устала. Оставалось только дотерпеть до решения суда и не свихнуться раньше времени. В салоне нас рассадили по разным кабинкам. Лиде прилизали волосы, украсив тонким жемчужным ободком, и сделали смоки-айс. Мои светло-русые длинные локоны уложили в элегантный, слегка небрежный узел на затылке, выпустив пару прядей спереди. Макияж я выбрала максимально естественный, с ярким акцентом в виде алой помады под цвет платья. С маникюром, правда, вышел просчет. Работая поваром в ресторане, категорически запрещалось наносить на ногти любое покрытие, поэтому пришлось оставить как есть, лишь слегка подправив форму. «Мы прям как девочки по вызову в первый рабочий день», — усмехнулась подруга, разглядывая результат нашего преображения в большом зеркале холла. «Главное, к концу этого дня выглядеть не хуже». «Посмотрим, посмотрим». Щедрые чаевые за заливные креветки пригодились на оплату салона, чем моя внутренняя жаба оказалась бесконечно довольна. Считай, на халяву собрались. Если кто спросит, сколько мне стоил мой образ, я загадочно промолчу. И пусть додумывают, что хотят. Благо, Олежек не взял с нас обещание рекламировать его бутик направо и налево. В общем, с друзьями мне везло, не то что с мужем. К тому времени, как мы были готовы, до мероприятия оставалось 2 часа. Телефон разрывался от беззвучных звонков, но я разрешила себе не брать трубку, просто вырубила гаджет. Разберусь со всем этим потом. Эх! Была бы возможность пожить где-то еще, я бы с удовольствием ей воспользовалась. Но моей и без того не особо великой зарплаты не хватит, чтобы платить еще и за аренду. И я не знала никого, кто мог бы приютить. Лида жила в однушке с мамой и 4 котами. А про Олежика я даже не задумывалась. Все же друг не подруга. Здесь все сложней. А родителей у меня не было. Бабушка буквально до последнего тянула меня одна. К счастью, она не застала момента моего замужества, а может, и к несчастью. Бабуля могла видеть людей насквозь и наверняка предупредила бы по поводу истинной натуры моего будущего мужа. Но вышло, как вышло, и винить кроме себя и своей наивности больше некого. Перекусив в кофейне, мы поехали к Лиде, чтобы переодеться, после чего отправились на такси в Нортликс Плаза. Огромный торговый центр, на самом верхнем 10-м этаже которого и проходило ежегодное торжество. Огромное стеклянное здание переливалось тысячами огней. У самого входа воздух били лучами 2 огромных прожектора. Гремела музыка, а красная дорожка пестрела нарядными гостями. Столько бриллиантов и золота я видела только в фильмах про сокровища пиратов. Чувствуя мое волнение, Люда взяла меня за руку. Наше такси медленно кралось в общей очереди автомобилей. Благо, такси здесь было не единственным, как если мне было не пофиг на чужое мнение. Мы переехали развлекаться и отвлекаться от рутины, а не производить впечатление. Так что, какая разница, на такси ли или пешком? Плевать. Стоило нам шагнуть на красную дорожку, как защелкали камеры. Полагаю, в пуховиках поверх красивых платьев мы смотрелись крайне оригинально. Но шубы — прошлый век. Так мы единогласно решили, пока переодевались у Лиды дома, разглядывая фото какой-то селебрити. Так как раз показалась на одной из вечеринок в дизайнерском пуховике поверх длинного вечернего платья. Чем мы хуже? Невозмутимо прошагав до самого входа, стараясь не дрожать от промозглого ветра, протянули билеты мордатому секьюрити. Кругом стоял невообразимый шум. Я просто мечтала уже оказаться в тепле, пригубить шампанского и поглазеть на местных Рокфеллеров. Приехали мы чуть позже, чем полагалось. Чёртовы пробки. И потому большинство гостей уже собрались в главном зале. Однако мордоворот тормозил, разглядывая наши билеты. Золотые прямоугольники поблескивали в его толстых пальцах, отражая свет огромных прожекторов. «Ну?» — притопнула ногой Лида. «Долго еще?» Охранник поднял на нее недобрый взгляд. «Штрих-код не читается. Ваши билеты недействительны». «Что?» Мы переглянулись. Внутри разлилось жгучее разочарование. Столько стараний. А ради чего? Какой конфуз! «Да ладно тебе, Матвей. Пропусти девушек». Я обернулась, мигом узнав этот хрипловатый баритон. За нашими спинами возвышался знакомый мужчина в небрежно распахнутом черном пальто поверх красивого смокинга. «Пропусти», — повторил он, улыбнувшись. «Они со мной».